Глава 13. Я стояла напротив дома довольно долго, не решаясь подойти. У меня не было с собой ни оружия, ни даже газового баллончика. Но усилившийся дождь придал уверенности, и я медленно двинулась к дому. Я пристально смотрела в его пустые глазницы, но не могла ничего в них прочитать. Под проливным дождем казалось, что дом не приближается. Я шла и как будто оставалась все так же далеко от него. Оступалась, запиналась, скользила по высокой траве, к счастью, проходимой. И вот поднимаюсь по трем ступенькам крыльца. Они заскрипели, и те, кто прятался в доме, притихли. Я вошла в крошечную прихожую, проемы без дверей, по-деревенски. Направо кухня с печкой, через закрытую заслонку поблескивал огонь. На плите стоял чайник. В доме было сухо и тепло, пол выметен, недочисто, но видно, что старались. Отсыревшие олиповатые обои. Налево — вход в комнату, откуда доносилась еле слышная возня. Я шагнула внутрь. Мирон и Тихон сидели на железной кровати с сеткой, укрывшись пестрым покрывалом, видимо, сдернутым дома с чьей-то постели в последний момент. Они не испугались и ничего не сказали, просто сидели и смотрели на меня. Засвистел чайник. Я пошла на кухню, убрала его с огня, кочергой подвинула чугунные кругляши на место. Мальчики вышли из комнаты, встали на пороге. Младший прятался за старшего, старший прикрывал его рукой. «Подогрейте еще воды», — велела я, — «и дайте ваше одеяло. Тут раненая женщина в лесу, сейчас приведу ее». Когда я выходила, один из мальчиков спросил: «Вы вернете нас обратно?» «Да», — ответила я и закрыла за собой дверь. Наташа сидела в той же позе, откинувшись на дерево, голова на бок, по бледному лицу стекали капли дождя. Я была уверена, что она умерла, но женщина открыла глаза и улыбнулась. «Ты пришла». Я перетащила ее через дерево, Наташа тихо вскрикнула. Но когда я укладывала ее на одеяло, опять улыбнулась и что-то забормотала. Я потащила ее, благодаря кого-то наверху, что идет дождь, и синтетическое покрывало хорошо скользит по мокрой траве. Когда мы вышли в низину, где стоял дом, Наташа не то задремала, не то потеряла сознание, и я, пользуясь этим, потащила одеяло не так аккуратно, она подпрыгивала на кочках. И снова мне показалось, что дом не приближается. У крыльца я попыталась поднять напарницу на руки, но не хватало сил. То ее ноги, то голова падали, и я бессильно опускалась на траву вместе с ней. «Давайте я возьму один конец», — послышался нерешительный голос. Старший мальчик стоял на пороге. «Бери», — кивнула ему. Он взялся за тот конец, где были ноги. Я потащила Наташу головой вперед. С помощником это оказалось немного легче. Мы занесли ее на кухню, там было теплее всего, и оставили лежать на одеяле. Я свернула свою куртку и положила ей под голову. Наташа не проснулась, пощупала пульс. Сердце еще билось и гоняло кровь по телу. Мальчишки подогрели воды в старой алюминиевой кастрюле. «Где вы берете воду?» — спросила я. «Колодец во дворе», — ответил старший. Я закатывала рукава кофты, одновременно пыталась дозвониться до кого-нибудь. Но связи не было, хотя до Гордеева отсюда недалеко. Я помнила, да и пройти ночью мы много не могли. «Не берет?» — полюбопытствовал старший. Я помотала головой. «Ничего, через несколько часов найдут, или с вертолета увидят дым. Главное, я запнулась, чтобы она дожила». «Промой рану! Хватит трындеть!» — сказала Вера из угла кухни. Я зажмурилась и вздохнула. «Есть чем разбавить кипяток». Старший показал на ведро с водой. Я, обжигаясь, взяла кастрюлю и вылила ее в ведро. Вода немного перелилась через верх. Я присела около Наташи, достала из рюкзака охотничий нож, отрезала измочаленную окровавленную штанину, к которой прилипли грязь и мелкий сор, отрезала кусок от своей футболки и стала осторожно промывать рану. Кровь уже остановилась. Судя по бледности Наташи, ее осталось немного. Но чистая рана все равно выглядела пугающе. Рваная дыра в бедре, кожа свисает клочками. Я вылила на нее остатки хлоргексидина. Когда все было сделано, я отползла и привалилась спиной к стене, поближе к печке. Меня запоздало трясло от испуга и холода. Пока я промывала рану, оба мальчика стояли в дверях. Когда я села, старший присел на корточки напротив. «Вы можете не отдавать нас?» Я очнулась, посмотрела ему в глаза и, сама того не желая, прочитала его. Его память состояла из ярких картинок вспышек. Так бывает у талантливых, эмоциональных людей. Сначала картинки кружились, потом замедлились и растаяли. Меня обдало волной страха и бессилия, и я увидела мужчину с лицом, составленным из треугольников и шрамов. Я вынырнула из воспоминаний мальчика. Спина и живот горели. «Отец бьет тебя и брата, и мать знает», — сказала я. Дети испуганно переглянулись и опустили глаза. «Вы можете не отдавать нас», — повторил старший. Я отрицательно покачала головой, и в тот же момент раздался шум вертолета. «Расскажите кому-нибудь, кто поможет. Учителю или тренеру, может, школьному психологу, только не родственникам», — сказала я. Мы выглянули в окно. Вертолет сделал круг над котловиной, повисел в воздухе, словно раздумывая, сесть или нет. Потом стал осторожно спускаться. И вот его полозья коснулись травы, и он, качнувшись, сел. В ту же минуту, с той стороны, откуда несколько часов назад вышла я, выбежали люди. Дождь закончился, опустился туман. В дымке я различила медвежью фигуру отца мальчишек и белеющую лысину Рафаиля. Разглядев отца, старший испуганно вздохнул. Он все время умоляюще смотрел на меня, но я старалась не встречаться с ним глазами. «И что вы собирались тут делать?» — спросила я, не отрывая взгляда от отца мальчиков и Рафы. Из вертолета выпрыгнули люди и тоже направились к домику. Лопасти еще крутились, и разнотравье вокруг вертолета расходилось волнами, колыхалось, как волосы на ветру. «Жить? Вода в колодце чистая, и мы принесли одежду. Зимой можно собирать валежник, и скоро будет путина. Я могу ловить рыбу». Мальчик говорил серьезно. Я сначала подумала, не шутит ли, но он не шутил. Он на самом деле хотел перезимовать в этой хлипкой избушке, пить воду из колодца и ловить рыбу. Значит, дома все еще хуже, чем я прочитала. В этот момент дверь распахнулась, Рафа и отец мальчиков ворвались в дом. Вместе с ними ворвались утренняя сырость, туман и холод. Отец бросился к старшему, в глазах злость. Мальчишка шарахнулся в сторону, но отец умел держать себя в руках при чужих людях, он опустился к сыну и обнял его. К ним неуверенно подошел младший. Отец обнял и его, и тогда мальчик заплакал. Сказав что-то детям, медведь встал, повернулся ко мне, подозрительно разглядывая, не узнала ли я его тайну. Я с трудом сдержалась, но не отвела взгляд и сказала, нашла их по дыму из трубы. Удивительно, что дом сохранился. Медведь едва заметно выдохнул. В дом вошли люди с вертолета, все в форме МЧС. «У нас раненая, идите сюда», — позвала я и повела их на кухню. Наташа не открыла глаза, когда в кухню вошло много людей, застучали по полу тяжелые ботинки. Она спала, повернув голову на бок. У одного парня из вертолета был оранжевый чемоданчик, как у врачей скорой. Он открыл его, надел перчатки и стал перебирать ампулы, стоявшие рядами на внутренней стенке. Второй присел возле Наташи, пощупал пульс на шее, потом на руке. Осмотрел рану, слегка надавил на нее. Наташа вздрогнула и открыла глаза. «Как она поранилась?» — спросил у меня тот, что проверял пульс. «Напоролась на сук. Поскользнулась, наверное. Я не видела. Я перетянула ногу ремнем, потом промыла и обеззаразила». «Вы все правильно сделали», — кивнул врач. «Носилки», — сказал он своему коллеге. Тем временем до дома добрались мать мальчиков и мой отец, перемазанные грязью и с расцарапанными лицами. Мать бросилась обниматься с детьми, отец, едва взглянув на Наташу, подошел к ржавому ведру, взял стоявшую на плите железную кружку, зачерпнул воды и жадно выпил две кружки подряд. Вода стекала по щетине, вниз по горлу, под мокрую куртку. Дрова в печке уже прогорели, а открытая дверь выстудила дом, меня зазнобило. «Ты как?» — спросил отец, напившись. «Терпимо», — ответила я и показала изодранные руки, только поцарапалась сильно. Отец смотрел на мое лицо. «Наверное, тоже расцарапано», — безразлично подумала я. «Сейчас автобус придет», — коротко сказал он и тоже сел прямо на пол, прислоняясь спиной к стене. Я встала, размяла затекшие ноги. Наташа приоткрыла глаза, моргнула. Ее щеки едва заметно порозовели. Она оглядывалась, не поднимая головы. В соседней комнате на кровати сидели, прижавшись друг к другу, Тихон и Мирон с матерью. Их отец стоял рядом, нависая над всеми тремя своей медвежьей тушей. «Не будете больше убегать?» — спросила я первое, что пришло в голову. Мальчики промолчали. Из вертолета пришли еще двое с носилками. Наташу осторожно переложили на них. «Вы тоже полетите с нами», — сказал медвежьему семейству врач. Мы с Рафаэлем смотрели, как они по очереди поднимают носилки с Наташей, подсаживают детей и садятся сами. Вертолет завелся, подняв вокруг волны травы, и улетел в сторону Гордеева. «Он бьет их, ты знал?» — спросила я Рафу. «Нет», — удивленно ответил тот. «Не может быть, я его давно знаю. Нормальная семья». «Тебе они сказали?» «Да». «Сочиняют, чтобы не ругали». «Удивительно, как быстро люди придумывают оправдания». «Посмотрите под одеждой», — сказала я. Надо было читать Рафу сейчас. Он расстроился, а значит, открылся. Но после ночи в тайге я совершенно выбилась из сил. Я вернулась на кухню, села у печки, подбросила в нее несколько веток хвороста, но огонь уже погас. Великан Азамун идет по заросшей дороге, приминая траву и кусты гигантскими ступнями. Трава покорно ложится под его ногами, кусты недовольно трещат. Он смотрит назад. Теперь дорогу можно различить по его следам. Он поворачивает в лес и скрывается в чаще. За нами приехал автобус. Он пробирался сюда довольно долго. Дорога в заброшенную деревню сильно заросла. В итоге автобус остановился в километре, и мы пошли к нему под проливным дождем.